34. Когда представится затруднение с наследством, можно сказать: завещания отменены, но можно оставить государству пожелание, чтобы пользование известным предметом передано было известному лицу на пробное трехлетие. Так наследство будет превращено в кооперацию достойных. Можно поручить особым выборным следить за качеством работ. Полезно углублять сознание о постоянной испытуемости, ибо народ еще не умеет работать при сознании испытания. Между тем, все вещества мира взаимоиспытываются. Так нужно под испытанием понимать улучшение.